Приложение 4. Шинаков. Элитные воинские формирования и власть. Древность и средневековье. Примечание. Шинаков, доктор исторических наук, профессор. Конец примечания. Важным наглядным индикатором того или иного механизма становления, а в итоге и вида государственности, являются военно-политические инструменты, средства их формирования, элитные воинские подразделения. Имеется в виду не народное ополчение, не созданное на основе воинской повинности армии восточных деспотий, не кочевые племена на их службе, а дворцовая и рабская гвардия, индивидуальные и коллективные наемники, государственная дружина, аристократическая и феодально-рыцарская конница. Разные виды так называемых элитных подразделений в принципе являются хотя и вторичными, производными, но достаточно надежными и, главное, материально-археологическими определимыми показателями разных форм государственности. Исключения, впрочем, не абсолютные, составляют два крайних полюса на шкале классификации форм государственности – полисы и классические чиновниче-бюрократические государства. Для обоих последних случаев присуще всеобщее вооружение народа либо в качестве гражданской обязанности и права, либо как разновидность трудовой повинности, налога перед государством. И для них, однако, характерны небольшие полицейские или парадно-гвардейские отряды из рабов, либо наоборот, аристократии. Прямой противоположностью государствам, структуру которых, не только военную, но и административную, входили особые воинские подразделения, являются военизированные государства, military government, переходного этапа, эпохи так называемого варварства или военной демократии. Таковы, например, державы инков и зулусов со всеобщей военизацией своих и унификацией всех слоев общества перед лицом правителя как принципа и цели. Для них характерны особые типы поселений, выделяемых по половозрастному принципу – мужские военные лагеря, краали. Это же можно отнести и к Риму, где преторианцы, относительно позднее, отнюдь не республиканское явление, отчасти к Швеции и Норвегии, где главную роль даже в XII веке играло народное морское ополчение, ледунг, а не малочисленные королевские дружины. Скорее исключением, чем правилом, были постоянные элитные формирования, фанатики, так называемые смертники, не в счет. На ранних стадиях государств, религиозных общин, где войско комплектовалось по принципу общинной, а то и родовой солидарности и долга перед богами. Каждый из видов элитных формирований контаминирован с конкретными формами государственности и механизмами к ним приводимыми. Так, рабская гвардия или отряды из пленных характерна для чиновниче-бюрократических государств, иногда с элементами религиозно-общинной и феодально-иерархической государственности – Византия, Турция, Россия. Индивидуальные наемники – также для них либо для феодально-иерархических государств абсолютистской стадии. Военно-корпоративные организации, часто выступающие коллективными наемниками, присущи эпохе так называемого варварства и входят в механизмы формирования ранних государств и некоторых зрелых корпоративно-эксплуататорских типа Тевтонского ордена. В последнем случае так называемое элитное, рыцарское в данном случае, формирование перестает являться таковым, так как становится наряду с наемниками единственной вооруженной силой. Являются они и составной частью верхнего уровня власти двухуровневых государств. Наемники обоих типов составляли основу войска торговых и сложных городов-государств, но там от выполнения управленческих функций они были устранены. Отметим, что кроме, собственно, так сказать, дружинных, переходного и раннего этапа государств, дружины играют существенную роль и в некоторых двухуровневых, корпоративно-эксплуататорских и сложносоставных организмах, не только наряду с другими институтами и средствами институционализации власти. Аристократическая конница, колесничие, тяжелая пехота являлись ударной силой и главным инструментом внутреннего насилия в земледельческих городах-государствах. Полисы и государства – религиозные общины, в которых существовало всеобщее вооружение народа, граждан, социально выделенных элитных подразделений, во всяком случае археологически идентифицируемых, не имели. Исключение – парадно-представительские отряды или подразделения из рабов с полицейскими функциями. Аналогично складывается ситуация и с корпоративно-эксплуататорскими государствами, где весь правящий слой – воины. Использование именно этих элементов государственности в качестве индикаторов ее формы и уровня перспективно и обладает наибольшими, по сравнению с другими частями политической организации и культуры, возможностями формализации и, так сказать, материализации данных. Так, каждый из видов можно описать в общем одинаковым набором признаков, у которых будет различаться не столько значение, сколько удельный вес. Значимо, что и сам набор характеристических элементов почти совпадает с комплексом аспектов описания государственности в целом. Источники, этнические и социальные, комплектования, принцип комплектования и форма содержания, участие в экономике, наличие посторонних, частноправовых источников дохода, соотношение военных и управленческих функций, их характер и материальное отражение, место и роль в структуре вооруженных сил и административного аппарата, отношение с предводителем, правителем, соотношение с понятием «источник власти», социально значимые цели и морально-психологические мотивы службы, степень и характер генеалогической, социально-имущественной, рангово-политической, ритуально-знаковой отграниченности от так называемого общества, отражение этого в типах жилищ и поселений, эмблематике, погребальном обряде и инвентаре, степени принципы горизонтальной и вертикальной внутренней дифференциации, ее отражение в материальных проявлениях разных отраслей культуры и быта. С точки зрения потестарно-политического процесса, ролевого по степени и характеру причастности к власти и управлению ранжирования и социально-имущественного стратифицирования общества, можно выделить 7 видов так называемых элитных формирований и отчасти военной организации государства в целом. Первый. Дворцовая гвардия, комплектующаяся по признаку военных заслуг, благородства происхождения, иногда родства или близости с правящим домом. Главная форма оплаты – престиж. Варианты – особые, так сказать, гвардейские ордена у ацтеков и в Бенине, орлы, леопарды. На Среднем Востоке, Иран и Византии, политические системы которых обнаруживают безусловное типологическое сходство и, возможно, генетическое родство, это отряды знатной молодежи, так называемые бессмертные. Особый случай – женская гвардия, гарем правителя Дагомеи. Последняя, однако, имеет типологическое сходство с так называемой рабской гвардией. Второй. Так называемая рабская гвардия. Иногда главный инструмент перехода от сложных вождеств к ранним и зрелым восточным деспотиям должна подчеркнуто отличаться от остального населения и войск. Доказательство: негры-гулямы на мусульманском Востоке, мамлюки в средневековом Египте, янычары в Турции. Вариант: использование военнопленных одной страны против другой. Армяне и болгары в Византии, иногда татары, поляки, литовцы и турки в России. Впрочем, в этом случае это скорее не элитное подразделение, а так называемые штрафные, то есть ударные в военном, но дискриминированные в социально-политическом смысле. Цель службы – сохранение жизни, желание избежать тягот рабского труда, а затем и улучшить свой социальный статус, вплоть до захвата власти мамлюками в Египте. Характерна изначальная, зачастую искусственно организуемая разноэтничность, заменяемая и компенсируемая корпоративным единством, также инициируемым властью на базе определенной причастности к последней. Статус так называемой рабской гвардии в обществе не позволяет представителям последней заниматься экономической деятельностью и иметь отдельный от государственного содержания доход. Третий. Наемники, рекрутируемые в индивидуальном порядке в особые, постоянно существующие в столицах, прежде всего иностранные полки, близкие предыдущему виду по характеру комплектования, но принципиально отличные по его источникам и изначальному статусу контингента. Другими были и цели, преследуемые при поступлении в иностранную гвардию. Чисто экономические, отчасти карьерно-престижные. Для так называемых работодателей обоих типов гвардий цели были абсолютно одинаковые. Получить независимую от своего общества и лично им или занимаемому ими посту преданную военную силу для использования ее во внутренних конфликтах с обществом или иными фракциями правящего слоя. Полки чаще состоят из одной или группы близкородственных национальностей, скандинавских, например. Занятия хозяйством не противопоказаны, но затруднены на месте службы прежде всего постоянной занятостью последней и отсутствием связей в местном обществе. В то же время хозяйство на постоянной родине может иметься, и именно в него вкладываются полученные путем жалования и военной добычи средства. Варяги в Византии и на Руси, швейцарцы во Франции, генуэзцы в Англии и Франции и так далее. Особый социальный слой составляют постоянно проживающие в стране иностранные наемники, обладающие наследственным статусом «ал-ларисия» у хазар. Примечание. Минорской. История Ширвана и Дербента 10-11 веков. Москва, 1963 год, страница 194. Конец примечания. Сохранение и улучшение этого статуса, а не собственно денежное жалование, являются главной целью службы. В некоторых случаях подобные наемники получают не только доступ, но и постоянное представительство в органах власти. Визир, мусульманин у хазар. Они имеют внутреннее самоуправление и право, чем отчасти напоминают федератов Рима и своих поганых Древней Руси. Четвертый. Независимые корпоративно-профессиональные военные организации могут или находиться как целое на службе у государей и республик, либо образовывать свои государства-общины. Казачьи войска, сечь, владения так называемых морских конунгов, йомсборг, пиратские республики. Нередки были и случаи захвата власти в сложившихся государствах. Кондотьеры в Италии, Спарток на Боспоре, викингские так называемые королевства и герцогства. Путем завоевания образовывались корпоративно-эксплуататорские или кастовые государства, иногда перерастающие феодально-иерархические, владения духовно-рыцарских орденов в Прибалтике, некоторые викингские королевства Руанда, Бурунди, отчасти раджпутские княжества в Индии. В последнем случае военно-корпоративные организации имеют не только допуск к власти, но и монопольное на нее право, сохраняя при этом внутреннюю общинность, корпоративность и демократизм, реципрокность взаимоотношений. Вырабатываются особые наднациональные, профессионально подчеркиваемые черты быта, культуры, в том числе материальной, менталитета, зачастую, но далеко не всегда и не обязательно, общность религии, ритуалов, атрибутов. Экономическая деятельность не только не противопоказана членам подобных корпораций, но даже и внутренне присуща, так как последние являются во многом самодостаточными или эксплуататорскими организациями. Своеобразной разновидностью подобных цельных, но иногда невостребованных организаций являлись дружины князей-изгоев на Руси, для которых овладение каким-либо столом, волостью, имело в первую очередь экономическое значение. Пятый. Классическая дружина. Аппарат управления некоторых форм государственности переходного и раннего этапов. Занимает по многим параметрам как бы промежуточное место между первым и четвертым типами элитных подразделений, наиболее напоминая некоторые конкретные случаи третьего типа, но при большем участии в управлении и так называемом патриотизме. От чистых наемников дружина отличается не только формой оплаты, не столько денежное жалование, сколько прямое участие в доходах государства путем пиров, получение оружия и одежды из складов и арсеналов, кормлений при сборе дани, обслуживание служебной организации, но и целями службы. Они могут быть не только психологическими: престиж, близость к правителю, спесь, резкий отрыв от низов, к которым многие дружинники первоначально принадлежали, карьерно-политическими, участие во власти, но и экономическими, близость к главному источнику доходов, даням, однако реализуемыми в своем государстве, а не за его рубежами. От дворцовой гвардии дружину отличают свобода, принципиальная возможность отъехать к иному предводителю, не считаясь изменником. Свободны дружинники и в плане предпринимательства, что отразилось и в постепенном вкладывании ими денег в землю. Приобретение последней на частном праве, не считая так называемого западного пути условного землевладения, инициируемого государством. Этот фактор сближает дружинников с представителями четвертого военно-корпоративного типа элитных подразделений. Дружина также приближается к некоторым из последних по степени обладания монополией на власть. Отличие: в независимых военных организациях источником власти была она как целая, а не ее вождь. А в дружине все же государь, принимавший ее членов к себе на службу в индивидуальном порядке. Это не отменяло, впрочем, реальной рецепрокности в отношениях князя и дружины, которая по инерции расценивала его как первого среди равных и ждала от него щедрых даров. Правитель же со временем любым способом стремился доказать свою так называемую особость. Отсюда возникновение в конце дружинных периодов генеалогических легенд: Чехия, Польша, Русь, Скандинавия. Канонизация церковью, как особой силой, основателей или представителей династий. Внутренняя дифференциация дружины была, имела материальное, иногда и атрибутивное выражение, но была второстепенной по сравнению с гранью, в том числе материально-ритуально выраженной, между дружиной и обществом. Польская дружина отчасти обладала аристократизмом и явилась переходным мостиком между военной аристократией переходного этапа и рыцарством феодально-иерархической зрелой государственности. Шестой. Военная аристократия, вычленяемая по родовому, имущественному, социальному принципам, характерна для этапов как вождеств, так и ранних государств. Формы кастовых и земледельческих городов-государств и мегаобщин, но особенно для промежуточного между ними переходного этапа. В редких случаях динаты Византии и Армении существуют и в зрелых государствах чиновниче-бюрократической формы. Возникает как составная часть процесса возрастного разделения труда и межродовой специализации. Сопровождается полной или частичной при геронто или теократии монополией на власть, но иногда и искусственной устраненностью от нее, нобили у пруссов, и преимущественным доступом либо к частновладельческим источникам дохода, земля с рабами, зависимыми общинниками, низами его же рода, либо земледельческими родами, пленными и так далее, либо к общественным фондам, имеет четкие внешние и статусно-ранговые отличия. Тяжелая конница у Йоруба, македонцев, раджпутов и в Византии, колесничие в Шумере, у хеттов, ахейцев и кельтов, возможно, в Джоушском Китае и так далее. При условии наличия адекватно отражающего в загробном мире жизненные реалии статус умершего погребального обряда, эти различия четко проявляются в материально-ритуальной сфере, хотя нивелирующий обряд мировые религии затрудняют эту идентификацию. В некоторых случаях микенские дворцовые комплексы крепости, поселения военной аристократии выделяются топографически. Седьмой. Строго военно-специализированным, только тяжелая конница, и юридически сословно отграниченным элитным подразделением этапа исключительно зрелой государственности является рыцарство феодально-иерархических государств. Отдельные черты, присущие этому сословию, иммунитет, так называемый кодекс чести, геральдика как внешнесущностное отличие, вассалитет и иерархия, кормление за счет земельных владений, но не вотчин. Примечание. Именно это отличие наемных военно-корпоративных организаций во главе с князем от слоя, обладавшего землей и властью, вероятно, понимало новгородское правительство, когда запрещало князьям и их боярам иметь владение на территории республики на частном праве. Конец примечания. Сословная замкнутость, принцип верности сюзерену, имеются и в некоторых конкретных моделях иных форм зрелой государственности, особенно в переходных от чиновниче-бюрократической, религиозно-общинной и кастовой, к феодально-иерархической, Япония, Византия, Сербия, Передняя Азия, Закавказье, Россия, мусульманская Индия, Непал, Малайско-Индонезийской, по Тюрину, тип феодализма Юго-Восточной Азии. В комплексе же все эти и некоторые иные черты так называемого рыцарства встречаются только в странах классической феодально-иерархической государственности, жестко отграниченной рамками лишь некоторых стран Западной и Центральной Европы. Как и в случае с дружиной, в рыцарстве совпадают военная, социально-экономическая и политическая элиты, что находит концентрированное материальное выражение в типах поселений, замках, а также гербах и на могильных сооружениях. Сам обряд и инвентарь, благодаря христианству, не имели отличий от захоронений рядовых прихожан. Наиболее показательным в изобразительных источниках является сочетание военных атрибутов – шлемы, щиты с эмблемами, показывающими право на власть, ранг, благородство происхождения, земельную собственность и конкретными властными регалиями разных степеней – короны, скипетры, штандарты, троны. Самое методически существенное для сравнения феодальных и дружинных государств – определение отличия рыцарства от дружины. Соединение особого образа жизни и профессионализма с этической миссией и социальной программой. Вот рыцарь, так сказать, в идеале. Примечание. Кардини. Истоки средневекового рыцарства. Москва, 1987 год. Конец примечания. Основная социально-психологическая и организационная особенность рыцарства – например, юридически лимитированная верность конкретному по титулу сюзерену, посту, закрепленная личной присягой и ритуалом определенному человеку, представителю рода, этим постом и титулом наследственно владеющему, с санкцией вышестоящего сюзерена. Это также взаимные обязательства сюзерена и вассала и экономическая самостоятельность последнего. В военном аспекте, даже в эпоху расцвета, 12-13 века, рыцарство также не могло полностью обходиться без пехоты, особенно лучников и арбалетчиков, ибо шевалье были слишком высокоспециализированы, в отличие от самураев, русских дружинников и поместной конницы раджепутов, византийских каваллариев. Легкую пехоту при них составляли либо крестьяне-ополченцы, Испания, Англия, Скандинавия, либо иностранные наемники, генуэзские арбалетчики во Франции и ландскнехты, слуги, Германия. Примечание. А также рабской гвардии мамлюки, конников-аристократов, типа иранцев, парфян, монголов, македонян, йоруба или псковитян, поместной конницы, наемников-кондотьеров и так далее, то есть видов войск, также обладавших разной степенью корпоративного сознания. Конец примечания.